Бог дал нам еще этот прекрасный день, вечер, где мы можем собраться все вместе и сегодня все вместе участвовать в этой Божьей заповеди, которую Он заповедовал нам, чтобы мы это делали, доколе Он придет. Слава нашему Господу! И я благодарю Бога, что Бог дал нам эту возможность, дал нам силы и способности сегодня, нашим пожилым сестрам, нашим братьям, которые мы сегодня вместе пришли, чтобы прославить нашего Господа Иисуса Христа. Слава нашему Господу! Я читаю Слово Божие, написаны такие слова. Псалом номер 3. Многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге. Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю я, встаю, ибо Господь защищает меня. Слава нашему Господу! В Нем, в нашем Господе спасение наше. В Нем, в нашем Господе надежда наша. Аллилуйя! Слава нашему Господу! И чтобы Божья защита, чтобы Божья милость пришла к нам. Иисус Христос, Сын Божий, пострадал ради нас и за нас. Слава нашему Господу! Он стал щитом пред нами, и весь Божий гнев излился на Сына Божьего Иисуса Христа, чтобы сегодня мы вместо Божьего гнева с вами получили радость. Слава нашему Господу! Поэтому мы будем радоваться пред лицем Божьим, благодарить Господа, славить Его, величать Его и все вместе участвовать в этой Божьей заповеди, прославляя Его святое имя. Ему слава во веки. Аминь.